Глава третья. Неожиданная встреча. Я знала обстановку этого зала как свои пять пальцев. Когда занималась, даже не включала свет, чтобы не привлекать ненужного внимания. Мне было достаточно того, который проникал сквозь стеклянную дверь из коридора. Воткнув наушники и включив полюбившийся в последнее время трек, я встала на беговую дорожку. Раньше мне с трудом удавалось продержаться 5 километров. Под конец забега хотелось свалиться на пол, выпить залпом всю воду и больше никогда не возвращаться в зал. Сейчас я не уставала даже через 10. После беговой дорожки нужно покачать пресс, сделать несколько упражнений на руки, и можно приступать к тому, зачем я приходила сюда каждый день на протяжении почти целого месяца. Я никогда не занималась единоборствами специально и серьезно. Мой опыт ограничивался эпизодическими посещениями пары секций. Я почти год ходила в 5 классе на карате за компанию с Наташкой, о которой сейчас и вспоминать не хотелось. Потом, в классе в 7-м, меня неожиданно заворожило красивое и пластичное ушу. Но и его я забросила быстро, не прозанимавшись и полгода. В голове остались лишь смутные воспоминания об основных движениях и стойках. Я не собиралась оттачивать какой-то из видов боевых искусств. Просто методично тренировала самые простые, но, на мой взгляд, эффективные удары. По часу в день самозабвенно колотила грушу, вымещая на ней злость и бессилие. Иногда вспоминала основные кувырки, пыталась уходить от невидимых ударов. Делать в одиночку бессмысленно, я это знала, и поэтому делала ставку на собственные кулаки, пытаясь научиться бить сильно и метко. Костяшки пальцев болели, но и груши доставалось все больше. Правда, случая испытать себя мне пока не представилось. Как всегда, это началось тогда, когда силы были на исходе. Пот тек ручьем, дыхание сбивалось, а руки уже гудели. Едва заметное покалывание потянулось с запястья правой руки с того места, где я носила браслет в виде змеи, символа лицея. Бронзовый, как и у всех лицеистов-первокурсников. Неприятное покалывание усилилось, онемели пальцы, руку словно перетянули веревкой. Я чертыхнулась, но боль ушла, забрав с собой и усталость. У меня словно открылось второе дыхание. Такое случалось уже пару раз. Я не могла понять, что это. Браслет сидит слишком плотно и во время тренировок пережимает руку. Ее начинает сводить, и пока я вынуждена бездействую, пережидая боль, успеваю чуть-чуть отдышаться, чтобы тренироваться дальше. Похоже на правду. По крайней мере, я убедила себя в том, что это именно так. Не хотелось бы ломать голову над еще одной загадкой. Я с удвоенной силой продолжила тренировки, радуясь своевременному приливу сил. Почему-то умение защищаться казалось жизненно необходимым. Только спортзал поддерживал меня, заставляя не сдаваться и двигаться вперед. Именно благодаря вечерним физическим занятиям я снова и снова шла в библиотеку и продолжала изучать старые книги в надежде наткнуться хотя бы на что-то полезное. Я так увлеклась тренировкой, что не заметила, как кто-то бесшумно вошел в темный зал. Встрепенулась только тогда, когда в помещении вспыхнул свет. Я подпрыгнула от неожиданности и уставилась на стоящего у входа Влада, одетого в темно-синие спортивные штаны и такого же цвета олимпийку. Казалось, он удивился не меньше меня. Вид у него был растерянный. Влад нерешительно посмотрел назад, видимо, прикидывая, уйти или остаться. Поколебавшись минуту, он все же сделал шаг в зал, мне навстречу. Дыхание со свистом вырывалось из легких, по спине стекла струйка пота, а волосы прилипли к раскрасневшимся щекам. «Ну почему я сейчас в таком ужасном виде?» — мелькнула предательская мысль, и я разозлилась сама на себя. «Привет», — потрясенно пробормотал Влад. «Не знал, что ты занимаешься тут вечерами. Не ожидал увидеть». «Я просто не афиширую свои походы в спортзал. Не хочу, чтобы занятия превратились в тусовку». Потом пожала плечами и потянулась к лежащему на лавке полотенцу. Я почти не соврала. Мне действительно не нравилось тренироваться в праздной толпе тех, кто пришел за компанию. Жаль, но, похоже, на сегодня занятие окончено. Влад слишком меня смущал, чтобы я могла при нем, как ни в чем не бывало, колотить грушу. «Ты меня избегаешь», — констатировал он, заметив, что я собираюсь уйти. «С чего ты взял?» — ощерилась я. «Стоило мне появиться, как ты уходишь», — грустно отозвался Влад. «Не хочу мешать, тем более на сегодня я закончила». Признавать, очевидно, не хотелось, поэтому я готова была упираться до победного. «Я мог бы помочь», — предпринял он еще одну попытку. «В чем? Ну, ты же приходишь не на велотренажере педали покрутить. Как ты лупила ни в чем не повинную грушу, было слышно из коридора. Кто тебя так сильно разозлил, Златовласка?» «Меня никто не злил, просто стараюсь держать себя в форме». Я проглотила придуманное прозвище. «Вот и все. Чтобы оттачивать удары, нужен партнер». Влад высказал мысль, о которой я задумывалась минимум дважды в течение тренировки. «Предлагаешь свою кандидатуру?» Я прищурилась, поймав себя на мысли, что идея врезать по смазливой физиономии Влада мне неожиданно нравится. Интересно, кто и когда рассек ему бровь? Видимо, он вывел из себя не меня одну. «Почему бы и нет? Я могу многому тебя научить». «Не сомневаюсь», — хмыкнула я и повернулась к выходу. Влад неуловимо быстро переместился и оказался за спиной, положив руку мне на плечо. Поймать его за кисть и перекинуть через себя не составило труда. Перебрасывая парня через себя, я действовала рефлекторно и была очень довольна, что сумела это сделать. Направилась к дверям, но торжество было недолгим. Я быстро поняла, что попалась в хитрую ловушку. Влад приземлился, мягко перекатившись через голову, и тут же поднялся на ноги. Я не успела повернуться, как он напал сзади и, взяв мою шею в захват, притянул меня к себе. Мне ровным счетом ничего не угрожало, но, зажатая в тисках его рук, я чувствовала себя очень неуверенно и беспомощно. «Мне остается лишь слегка нажать», — прошептал он мне прямо на ухо, как всегда нежно скользнув губами по мочке. «Ты такая медленная, Златовласка». Он отпустил меня. Чувствуя, как вспыхнули от стыда щеки, я отпрыгнула в сторону. «Я никогда не училась драться». Возмущение подкатывало к горлу. Я готова была наброситься на Влада с кулаками, но знала, он не позволит себя ударить. Не тот тип. «И что ты хотел этим доказать?» «Хотел доказать, что если ты хочешь чего-нибудь достичь, тебе нужен партнер для тренировок. Если ты никогда раньше не училась драться, почему же делаешь это сейчас?» Лениво заметил он, устроившись на низкой лавочке и вытянув длинные ноги в дорогих спортивных штанах. «Внезапно захотелось». Я пожала плечами и, прищурившись, посмотрела прямо в его глаза. «Он должен понять, откуда у меня такое желание научиться обороняться». «Предлагаю тебе свою бескорыстную помощь. Зря отказываешься». «Не уверена, что хочу ее принимать». «Соглашайся. Поверь, я тот, кто тебе нужен». Во взгляде Влада было что-то такое, что заставило меня прислушаться к его словам. Он не гипнотизировал меня сейчас. Создавалось впечатление, будто он действительно обо мне заботится и предлагает шанс. Понять бы еще, что этот шанс дает». Может быть, возможность выжить? Тогда грех не воспользоваться. Но я все еще не была готова проводить время с Владом наедине. «С чего ты взял, что мне нужен именно ты?» Я чувствовала буквально физическую потребность вывести его на чистую воду, заставить сознаться, хотя и не знала, в чем. Тайные загадки, которые хранил этот парень, не давали покоя. «Учиться драться, потому что внезапно захотелось, непросто, а в одиночку, не обладая специальными навыками, и вовсе невозможно». Влад не сдавался. Он сделал вид, что не замечает моего выразительного взгляда. «Ладно, хочет говорить ни о чем, можно и подыграть». «Почему же?» — послушно задала я ожидаемый им вопрос. «Не достигнешь желаемого результата. Точнее, вообще никакого результата не достигнешь». «Я неправильно сформулировала», — тихо заметила я. «Меня волнует то, зачем тебе это нужно». «Я уважаю твое решение. Стремление к самосовершенствованию похвально. И неважно, что ты пытаешься сделать лучше, тело или дух. Ну так что, я убедил тебя принять мою помощь. Ты же знаешь, я хороший учитель». «Подумаю», — неопределенно заметила я и, схватив полотенце, выскочила в коридор. За спиной раздалось. «Завтра, здесь же, после отбоя. И никому не говори, слышишь?» Влад. Не помогла ни изнурительная тренировка, ни холодный душ. Злость, желание, беспомощность душили и сводили с ума. Влад не знал, что за адское лекарство всучил ему Шеша. Но забыть Алину оно не помогало. Сегодня в спортивном зале, едва увидев девушку, он словно сошел с ума. Она будоражила, манила, дурманила, и единственное, чего хотелось, это поймать ее за руку и безостановочно целовать. Пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы остаться спокойным и безразличным. Но сейчас руки дрожали, сердце колотилось, а в висках стучала кровь. Причем Влад даже не мог объяснить, на кого зол, на себя или на нее. Выругавшись, он поднялся на третий этаж, раздраженно толкнул плечом в дверь комнату Вероники и зарычал от злости. Девчонки уже спали, у них было заперто. Влад не стал остервенело колотить кулаком, чтобы разбудить спящих, хотя и очень хотелось. Клокочущие в груди ярость и бессилие требовали выхода. Он несколько раз выдохнул, успокаиваясь, и посмотрел на замочную скважину. Понадобилось лишь резко провести рукой по дверному полотну, чтобы с удовлетворением услышать щелчок открывающегося замка. Влад вошел в комнату без стука, словно к себе домой. Что-то сонно пробормотала Яна, переворачиваясь на другой бок. Он не обратил на нее внимания, подошел к другой кровати и дернул за руку Веронику, одновременно пробуждая и поднимая. «Что?» — спросонья не поняла она, испуганно хлопая глазами. «Какого черта ты тут делаешь? Мы что, забыли запереться? Вот блин!» «Молчи!» — раздраженно бросил Влад и прижал палец к губам. Заметив, что девушка окончательно проснулась, потянул ее за собой в сторону коридора. «Эй, да что происходит?» — громко зашептала Вероника, пытаясь вырвать руку. Но Влад не позволил. Дернул к себе, ухватился за длинные распущенные волосы и слегка потянул назад. Девушка сразу успокоилась и послушно откинула голову, подставляя для поцелуя губы. «Пойдем со мной, ты же не хочешь разбудить свою подружку?» — шепнул в них Влад и, отстранившись, вытащил Веронику в темный коридор. «Ты меня удивляешь», — начала она, но Влад, не сильно толкнув девушку к стене, прижал палец к ее губам. «Ничего не говори», — небрежно бросил он и поцеловал. Тонкий прохладный шелк ее соблазнительной ночной сорочки вишневого цвета почти ничего не скрывал. Влад скользнул по нему рукой, приподнимая подол и ощущая пальцами бархатную кожу бедра. Вероника все поняла без слов. Послушно выгнулась навстречу, отвечая на поцелуй. Острые ноготки резко впились в плечи, потом нежно скользнули по груди вниз, попутно расстегивая молнию олимпийки к шнуровке на поясе спортивных штанов, а ноги ловко обхватили за талию и сжали, заставляя прильнуть ближе. Влад застонал, прикусывая мочку уха девушки, и закрыл глаза. В эту минуту так просто было отбросить ненужную злость и представить на месте Вероники Алину. Одна мысль об этом заставила сойти с ума, сжать зубы и негромко выругаться, впиваясь в губы Вероники грубым поцелуем. «Похоже, Кама что-то напутал, создавая лекарство для Шеши», — промелькнула последняя связная мысль, прежде чем мир вокруг перестал существовать.